Я тут подумала, ты наверняка лучше разбираешься в прокачке. У меня тут накопилось 2 свободных очка характеристики и возможность выбрать класс. И какие варианты? Поскольку ты несъемный из классов, мне доступен только мечник и убийца, первый жирнее, а у второго больше урона, а характеристику уже качаются в зависимости от класса. Угу, а какие-нибудь бонусы расы у вас тут предусмотрены? Си полезла в меню и вскоре ответила: да, для ящеров, скрытность, физическая сила, повышенная регенерация и владение элементами, а от происхождения мне досталось красноречие. Как все продумано, ХМ, красноречие я твое еще вчера оценил, регенерацию тоже, ноги же совсем не болят, не. «Почти прошли», — ответила Си. «Ну, я бы в твоем случае остановился на убийце, да и для одиночной игры этот класс идеально подходит, по крайней мере у нас, там, воспоминания о десятках персонажей из игр прокатились по моей памяти волной теплой ностальгии. Выбрала, теперь характеристики класса, так, скрытность, бесшумный удар и побег, а, вот еще один, красненьким горит». Пишет, для прокачки характеристики элементальная атака необходимо прокачать характеристику меча адаптивность. Прикольно, особый навык, у тебя есть такая? Я, лишь услышав слова особый навык, моментально прокачал у себя характеристику адаптивность. Тогда качай скрытность, как она, кстати, конкретно работает. И свою элементальную атаку, про нее тоже расскажи. Си с легкостью перепрыгнула толстый ствол упавшего дерева, а затем умело переставила ноги, чтобы не раздавить разноцветные и явно полезные грибочки. Ловкое, как раз самое оно для убийцы, пролетело в голове. Я, оказавшись в нескольких сантиметрах от грибов, попытался их собрать. У меня получилось, а значит, я придумал для себя новое занятие. Буду лутать все, что лутается, и изучать крафты. А чем еще заниматься, пока тебя куда-то несут? Ловко ты их, подметила Си, пригодятся. Так, готово. Скрытность позволяет уйти в невидимость, длительность и проницаемость которой зависит от прокачки навыка и предметов, а элементальная атака позволяет, зачаровывать оружие выбранной стихией, что добавляет до 50% урона выбранным элементам к атаке. Это, видимо, моя способность к элементам и какая-то скрытая способность твоего меча, она замялась, ой, точнее тебя, у тебя, ну ты понял, вот и неплохое комбо нарисовалось. Завершив прокачку, Си нагнала братьев и поинтересовалась у них о том, что им известно про данж. Подземелье оказалось редким, особенно для начальных локаций, куда нас и вывела судьба, структурным данжем. Про отличие обычного и структурного данжа я выяснить ничего не смог, но узнал, что в последнем всегда несколько уровней, соответственно боссов, соответственно сундуков. Это меня обрадовало. Значит, и прокачаемся, и денег подзаработаем, а, если повезет, выбьем для Си какую-нибудь шмотку. Дальше шли молча, тогда я заметил, что чаще стало еще гуще. Темные кроны накладывались друг на друга, а свет исходил лишь от множества волшебных грибов и светлячков, некоторые из которых вскоре оказывались в моем инвентаре. С каждым шагом вглубь, лес становился мрачнее. Кажется, еще чуть-чуть и из РПГ мира меня перенесет в какой-нибудь хоррор. Теперь понятно, почему это место называют темными щелями. Си перекинулась еще парочкой слов с братьями. Из их диалога я выяснил, что нейтральные мобы здесь, в среднем, 3-4 уровней, а враждебные, например лютоволки и темные медведи, доходят до 7. Если учитывать, что данжи обычно сложнее локаций, то там с легкостью могут встретиться мобы 10 уровней. На этот случай у меня уже созрел план, но, надеюсь, прибегать к нему не придется. За спиной Альберта, стуча друг о друга, качались небольшой округлый щит и булава, а Фрэнк в руках нес двуручный меч. Если они будут агрить мобов на себя, но у Си появится шанс наносить криты в спину. Это же тут так работает. Еще через час ходьбы, оказавшись в полной темноте, мы подошли к небольшой поляне. Из ее центра возвышались руины чего-то типа небольшого алтаря. Каменные опоры были раздроблены, а деревянная крыша лежала чуть в стороне. Полукруг стены упал на бок и оказался захваченным крупными красными грибами с пампушками, как на шапках, которые носят дети зимой. Внутри развалин здания горел вытянутым овалом голубовато-черный портал. Мы подошли ближе. Заходим внутрь, не рыпаемся, оцениваем ситуацию. Поняли? Пригрозил Альберт. Конечно, синхронно ответили Фрэнк и моя госпожа. Первым до чарующего облака магии дотронулся Альберт, затем Фрэнк. Тогда мы остались с Си вдвоем. Ну что, развернемся и на пляж. Она рассмеялась и, выдержав небольшую паузу, протянула руку. Пространство вмиг закрутилось, словно я оказался кусочком туалетной бумаги в центре воронки унитаза. Канализация выплюнула меня со звенящим лезвием и кружением в ослепительно ярком месте. Си, вероятно, было куда хуже, чем мне, поэтому я дал ей время прийти в себя, а сам осмотрелся. Мы оказались в достаточно привычной, лично для меня, локации. Как бы пещера, но вместо камней, корни деревьев. Из редких веточек растут крохотные ягодки, источающие дикое количество света. Пол застелен приятным ковром мха, наверняка очень мягким. Так сразу и не скажешь, что это место способно унести на тот свет большинство мужчин в целой деревне. Кстати, про мужчин, где они? Не видела ребят? Си, ты как? Таращит немного, но терпимо. А ребят, она протерла глаза, а затем осмотрелась. Окружение ей явно понравилось, уж не знаю почему, но она тепло улыбнулась, а затем хотела позвать Альберта и Фрэнка. Стоп, я дернул рукояткой. Если они тут, то дождутся нас, не дураки. А если в другом месте, то мы лишь согрим монстров. Си выпучила глаза, удивляясь тому, как хорошо я ориентируюсь в таких местах. А сколько, говоришь, ты провел в этих компьютерных играх? Спросила она в полголоса. Тебе лучше не знать, мне стало немного неловко. Многие тысячи часов и сотни бессонных ночей. Тогда тактику я доверяю тебе, командуй, а я буду подчиняться. Она едва уловимо улыбнулась. Мне, вообще, нравится подчиняться. Тогда я стал командовать. Медленно вперед и держи меч меня наготове. Мобы тут будут, скорее всего, органические. Энты, гномы или червяки, не знаю, но к огню они, скорее всего, уязвимы. Смотри на стены и потолок, на мне, пол. Увидишь кого, сделай шаг назад, а я, если что, дернусь. Если моб один, попробуем напасть со спины, а, если много, будем выгревать, цеплять по одному. Си послушно кивала и шагала, даже слишком осторожно. Неужели это ее первый данж? Подумал я, она же говорила, что всегда мечтала этим заниматься. Вообще, я же совсем не знаю ее, а она меня. Тяпнуть бы, да поговорить, но у меня горла нет. Мысли перебила резкая остановка, а затем бесшумные шаги назад. Спереди стоял живой пень. Лапы корни, как щупальцы осьминога, держали туловище, древесный цилиндр, а две мощные руки ветки пугали своим видом. Энтрутень. Уровень 5. Здоровье 11-11. Он был один и копался в земле, развернувшись к нам спиной и ища что-то. Я хотел было скомандовать, но ящерка, словно прочитав мои мысли, покрепче сжала рукоять, скостанула скрытность, что загорелась трехсекундным кружком над пустой полоской моих скиллов, и рванула вперед, как дикие кошки прыгают на добычу. Она схватила меня обратным хватом, а в ее левой руке загорались струйки огня. Грубый замах из-за спины, удар. Я вошел глубоко, проткнув упругую и влажную ветку существа. Не успев насладиться моментом, я почувствовал резкое повышение температуры, а затем меня потянуло назад. Спина. Критический урон. Здоровье. 7-11. Огонь. Уязвимость. Здоровье. 3-11. Еще один взмах и пень грохнулся, продавив под собой мох. И вновь эти глаза. Я так хочу раскрыть их тайну. Си посмотрела на меня и улыбнулась. Затем вытерла зеленый сок с моего лезвия и прикоснулась к мобу. Я забрал 3 ветки серого качества, 1 сок растения тьмы зеленого качества и 25 медных монет. Кайф, ловко ты его, молодец. Однако давай в следующий раз координировать действия. Мы не опробовали наш особый скилл. Ушки Си задергались, а щечки налились краской. Ой, я просто не знаю, что на меня нашло, прости. Мы, ящеры, прирожденные охотники, вот я и... Не переживай, пошли дальше. Всего через десяток метров мы встретили еще одного монстра. Энт-некромант, уровень 7, здоровье 18-18. У него и уровень выше, и название пугающее, но, если его шатнуть, он же не успеет никого призвать. Си, шепнул я, давай скрытности попробуем элементальную атаку, как она хоть работает. Си, недолго думая, вытянула меня вперед и приложила к лезвию левую руку. Тогда я почувствовал, как прямо из ее ладони, покусывая мою сталь, вырываются искорки. Вылезло окно интерфейса. Ящер Селестия пытается совместить элемент огня и адаптивность. Принимаете усиление? Нет. Да. Да. Принимать автоматически. Выбрал последнее. Искорки стали словно проникать вглубь меня и, щекоча острие, вырываться из самого кончика. Си нахмурилась, а ее левая рука задрожала. Тогда языки пламени, исходя из моего кончика, стали растекаться по всему лезвию. В нижней части экрана, как я решил про себя называть свое поле зрения, с наложенными на него элементами интерфейса, появился кружок активного скилла, а, еще чуть ниже, в панели способностей, нарисовалась иконка горящего меча. Длительность заряженной атаки – 10 секунд. К тому моменту, как Си применила скрытность, оставалось 8 секунд. Она также ловко, как и в прошлый раз, нырнула вперед, проскользила некроманту за спину и замахнулась, однако ударить не успела, баф скрытности развеялся. Некромант, моментально почуяв угрозу, ударил древесным посохом, который он сжимал в руке, о землю. Огненное лезвие скользнуло по воздуху, оставляя за собой яркий свет, и вонзилось некроманту в глаз. Тело существа зашипело и закипело, стало источать пар. Урон от атаки составил целых 6 единиц, а огонь нанес еще 5. Си начала вытягивать меня назад, готовясь добить энта, как вдруг отпрыгнула, оставив меня внутри деревяшки. Я, поняв, что что-то пошло не так, напрягся и выскочил из энта, полетев Си в руки. Способность «Возврат к владельцу» успешно освоена. Хотите закрепить в панели активных скиллов? Выбрал «Да». Си умело подхватила меня в полете, тогда я смог оценить ситуацию. У самого некроманта осталось 7 единиц здоровья, однако по правую и левую стороны от него вылезло 2 энтрутень второго уровня, того еще 8 здоровья, а за спиной у призывателя оказался жук с большим хвостом, чей кончик напоминал углубление для снаряда у катапульты. Внутри этого углубления уже образовывался вязкий зеленый шарик. Си затряслась, я тоже испугался, но на страх нет времени. Нужно принимать решение. У возврата осталось 3 секунды перезарядки, у элементальной атаки еще 12. Си, слушай меня внимательно. Бросай меня за спину некроманту и беги на него. Когда я вернусь, добьешь его ударом. Затем сразу в скрытности заходи за спину жуку. Если там никого не будет, то попробуй спрятаться. Дождемся, я не успел договорить, Си швырнула меня дугой, ровно за спину некроманту. Дождавшись подходящего момента, я активировал возврат и полетел в руки Си. Как я и планировал, у меня на пути был некромант. Правда, уже в процессе возврата, я осознал, что лечу рукоятью вперед, как и тогда, с кабаном, а значит достаточно урона нанести не смогу. Пришлось дергаться и молить богов, но... Перед самым столкновением, мое тело закрутилось, полоснув некроманта и нанеся ему 4 урона, а затем, завершив оборот, рукоятью приземлилась в правую руку моей госпожи. Си, не обращая внимания на правого трутня, замахивавшегося на нее, воткнула мое острие в голову некроманту. Его полоска ХП опустилась до нуля, и он упал, однако призванные существа не испарились, как это обычно бывает, а лишь стали злее, хоть их уровень и не увеличился. Они приготовились к атаке. Пронесло, Си вошла в невидимость и, искусным кувырком перелетев труп некроманта, забежала за жука, еще дальше и спряталась за толстую ветку. Звуки замерли, лишь беспокойно стучащее сердце ящерки нарушало тишину. Опустив взгляд, я дернулся, Си ранили в ногу. Бедро сильно кровоточило, а над ее полоской ХП 7-9, горел дебаф кровотечения, 1 секунда. Вскоре она пшикнула, ее ХП упало до 6. А дебаф пропал. Еще 2 удара и она труп. Тогда испугался еще сильнее. Это ведь все не игра. Как бы мне не хотелось в это верить, если Си умрет, она не переродится. А я навеки останусь лежать ржавым мечом в структурном данже у черта на темных щелях. Я посмотрел на Си и хотел сказать ей, что нужно дождаться КД скиллов и разобраться с жуком, а труп ни особой угрозы не представляют. Но он лишь подмигнула. Видимо, начало догонять логику. 10 секунд мы стояли обездвиженно, затем Си приступила к реализации комбо, подожгла меня, ушла в инвиз, пристроилась жуку за спину и, подпрыгнув, кританула на 9 урона. Неужели демидж зависит не только от характеристик персонажа, но и от движения или даже внутреннего настроя? Мелькнуло в голове. Глаза Си вновь загорелись, она на охоте. Схватив меня обратным хватом, она двумя прыжками добралась до ближайшего трутня, увернулась от его удара стремительным прыжком и ударила в спину. Эти низкоуровневые падают за удар. Остался один. «Подожди, попробуй отбить мной атаку», — попросил я. Си отступила, вытянула меня вперед и махнула левой рукой, провоцируя последнего моба. Тот дернулся, видимо применив какую-то способность и, как носорог, помчался к нам. Си совершила кувырок, Энд врезался в стену, но, быстро развернувшись, замахнулся в сторону моей ящерки. Си повела мое лезвие по направлению удара ветки. Когда мы с мобом столкнулись, местный лок отозвался. Успешный блок и контратака. Энд трутень. Повторить. Для открытия ветки парирования. Си добила моба небольшой струйкой огня, после чего мы наконец выдохнули. Закончив с лутом, Си стала перекусывать черствым хлебом, отчего ее ХП восстановилось, а я разгребал инвентарь. Мы с Си условились, что собирать все буду я, чтобы мне хоть было чем заняться. Помимо уже ставших привычными палок, рогов, слизи, эссенции и монет, в моем инвентаре обнаружилось старое кольцо друида, дающее 1 единицу стойкости, снижающий получаемый урон, и 5% увеличения стихийного урона. Пойдет. Си, посоветовавшись со мной, вкинула 1 поинт в скрытность. Теперь она длится 4-5 секунд и повышает урон на 10%, а второй в побег, что является пассивкой и увеличивает скорость передвижения после получения урона. У себя я прокачал остроту на все 2 поинта, после чего мой урон стал колебаться между 7 и 10 единицами, а шанс крита не в спину стал равняться 13%. В спину же, при выходе из скрытности, он равняется 95%. Форму пока трогать не стал, дождемся кузнеца, а адаптивность мне понравилась, но следующее улучшение доступно лишь на 5 уровне. Вообще, после получения особого скилла «Элементальная атака», некоторые ветки в древе характеристик поменялись. 5 уровень вообще, кажется очень желанным. На нем дадут, помимо очка характеристики, еще 3 очка атрибутов и откроют какую-то функцию. К концу данжа должны будем получить. Бой получился очень выматывающим. Мое тело, конечно, не устает, а вот разум очень даже. Си тоже устала. Присели на удачно выпирающий корень, ящерка выдохнула. Трудности сближают людей, Си начала говорить, откровенно и внезапно. Мама долгое время защищала меня от сородичей, но за это ей приходилось выполнять самую грязную работу. Ее били и оскорбляли, она всегда шла в конце табуна, а после охоты ей доставались лишь объедки. Мне было ее жаль, поэтому я сбежала. Однажды, когда наше племя зашло в город пополнить провизию, отремонтировать доспехи и перебить подковы лошадям, я затерялась среди толпы, ведь на людей было походе больше, чем на ящеров. Некоторое время я голодала, а затем устроилась в бордель. Сначала уборщицей и прислугой, а, когда подросла, мою красоту оценили по достоинству. Я стала танцовщицей приватных танцев. Мне не нашлось чего ответить на внезапную исповедь. Я относительно хорошо обустроилась. Еда и крыша над головой, а что еще человеку нужно? Эх, пожалуй, мечта. Так я в пещере и оказалась. Один из моих постоянников, который Тейлер, проговорился о том, что лидер их гильдии уже давно ищет какую-то избранную. Так я и узнала о существовании пророчества. Я, поскольку работала по часам, решила поддержать диалог и расспросить его подробнее. Мол, так и так, живет в мире полуящер в человеческом обличии, что обладает силой, способной свергнуть короля ночи. И ты подумала, что ты тот самый полуящер. Ну, попытка не пытка. Ты вообще много полуящеров видел в своей жизни? Я пока вообще мало что видел. Странных людей в деревне, нескольких кабанов, 2 уродов и тебя. Сира смеялась. Точно. Ну так вот, мне всегда нравилась охота и убийство монстров, а эта гильдия как раз специализируется на зачистке данжей. Поэтому решила подать заявку. Дальше встретилась с Красным. Так все и случилось. Поэтому и хочу ему отомстить. Си подскочила, а мне было приятно, что она начала раскрываться. Двинулись дальше. Несколько комнат, мест, где появляются мобы, прошли, можно сказать, буднично. Скрытность, элементальная атака, добить, отойти и повторить. Си прогрессировала даже не по часам, а по минутам. Это, конечно, ее заслуга, но и себя я тоже похвалил, под моим же чутким руководством. Не зря я был лидером топовой гильдии на протяжении нескольких лет прошлой жизни, что, кажется, закончилось не 2 дня назад, а несколько месяцев. Теперь я точно не хочу возвращаться, даже если это возможно. Еще несколько комнат спустя нам встретился энд-воин с 2 заостренными палками из очень прочной древесины, да настолько, что я не смог их разрубить. Он был один, поэтому разобрались хитростью и дальнобойным элементом огня. Появился сундук, внутри монетки, палки, зеленая магическая эссенция и меч из столетней сакуры. 6 уровня. Повезло. Его урон был чуть выше моего 11-15, а еще для этого меча было доступно какое-то возвышение, открывающее активный скилл «Взмах Сакуры». Однако условия для этого возвышения казались нереальными. Нанести 2000 урона враждебным мобам и вкинуть несколько магических предметов с непроизносимыми названиями. «А ты не можешь ходить с двумя мечами?» – спросил я у Си, когда она закрыла сундук. «Не думаю, что мне хватит навыка. Я и с тобой-то очень устаю, а еще, хоть ты и маленький, но числишься двуручным, поэтому я не могу его взять. Меч хороший, должен стоить пару серебряных». Закинул в инвентарь, пошли дальше, но мобов нигде не встречалось. Древесный коридор постепенно сужался, а лампочек становилось все больше. Вскоре наш путь преградила массивная дверь. «Босс!» — обрадовался я, так и оказалось. Си толкнула ее, после чего нас переместила в просторный древесный зал. На все 360 градусов было столько зелени, листвы, веток, деревьев, кустиков и травы. Кажется, словно мы попали в оазис. Однако это ощущение раскололось, стоило посмотреть в противоположную часть зала. Странная и пугающая картина. Человек 10-12 мужчин стоят на коленях и, сложив ладони, неустанно поклоняются кому-то. Неужели вот этому чудо-юде? За мужчинами, словно прячась, медленно раскачивался высокий пенек, похожий на энтов трутней, которых мы встречали, однако он был выше, а по всей длине его тела росли какие-то желтоватые грибы, неустанно распыляющие золотистые светящиеся споры. Еще одним отличием были его руки, они были в несколько десятков раз длиннее его тела. Своими ветками он создавал своеобразный купол поля, в котором золотистые споры и летали. Мужчины как раз были в этом куполе. Си сделала несколько шагов вперед, тогда появился индикатор босса. Энд-колдун. Уровень 13. Здоровье 35-55. Эта битва обещает быть трудной. Нужен план. Для плана нужна информация. Ладно, Си, работаем аккуратно. Давай подойдем и осмотрим его со всех сторон. А он не нападет на нас? Встревожилась она. Не думаю, этих же он не убил. Мне кажется, что это пыльца, что-то вроде галлюциногена. Я таких слов не знаю. Возмутилась ящерка, надув щечки. Короче, дурманит она. Видишь купол? Девушка кивнула. Ни в коем случае в него не заходи. Мы вышли в центр зала, до начала купола оставалось несколько метров. Я оглянулся. Позади нас, напротив энта-колдуна, был выпирающий участок могучих и толстых корней, словно искусственно вросших в стену. Из некоторых его частей торчали мечи и стрелы, а, где-то, корни были обуглены. Я поднял голову выше, тогда выругался. «Формленый тебя в рот, это...» Си тоже обернулась, лицо... Надеюсь, нам лишь кажется. Под самым сводом зала, прямо из стены, выпирало очень человеческое лицо, однако полностью деревянное, покрытое мхом и ветками. Большое, 3 метра в диаметре, а, может, и больше. Отчетливые вырезы глаз и рта. Осознание перешло в панику. Это вторая стадия. Тогда взгляд стал цепляться за доспехи, разбросанные кругом. Какие-то были помяты, какие-то, словно, пожеваны. Некоторые лежат здесь так давно, что поросли мхом и стали уютным жилищем для светлячков и жучков. В одном из тяжелых нагрудников, что проминал под собой землю, очень уютно устроилась яркая желтая лампочка. Это не поле боя, это обеденный стол. Колдун усыпляет, а чудовище съедает. Си волшебным образом почуяла, куда я смотрю, и подошла ближе, а затем наклонилась. Тогда я смог подобрать лампочку-ягодку. Плод бессмертного древа Чинсу синей редкости занимал целых 4 ячейки в моем инвентаре. Я нажал на значок информации и стал читать. Плод бессмертного дерева Чинсу концентрирует в себе излишки энергии и медленно испускает ослепительно яркий свет, что питает энтов, проживающих в бесконечных коридорах древа. При нагреве или сильном давлении крайне взрывоопасен. Глупое дерево, насмешливо начал я, выращивает внутри себя бомбы. Как бы их использовать? Хм. Залез в инвентарь, посмотрел, достал ветки и слизь, выпавшую из слаймов. Слизь низкого уровня обладает высокой теплопроводимостью, а высокого уровня – низкой. А еще она липкая. Си, мне нужно немного подумать, но, кажется, у меня созрел план. Осмотрись немного тут, собери побольше этих ягодок и попробуй отыскать себе броню. Си отошла в сторону, воткнув меня в землю. Со стороны я наверняка походил на безумного ученого из мультиков. Лезвие, как вытянутое тело, гарда, как две руки, и навершие, как маленькая голова. Не хватает только закадрового голоса. Ветки можно скрепить слизью, в соединение воткнуть плоды. Хаем, хаем, хаем, бурлил котелок с мыслями. Я, соединив две палки слизью и воткнув в слизь ягодку, получил дикую на вид структуру. Одна такая, вряд ли чем может помочь, однако несколько. Совсем другой разговор. Я поднял взгляд. Если эта махина и вправду вторая стадия, то здоровья у нее может быть очень много. Штук 20, интересно, хватит, по всей площади рук и лица. Как только мне подняться. Владик, слушай, я нашла братьев. И еще кольчужную броню и кожаные штаны. Они живы? Ну, буркнула Си, они попались в ловушку. Тогда я посмотрел на босса приманку и действительно, два брата, повторяя однообразные движения, расположились в дальнем углу галлюциногенного купола. Поэтому-то я их сразу и не заметил. Мда, хорошо, что мы пошли с ними, а с броней ты молодец. Я тут тоже времени зря не терял, только мне нужно больше ягодок. Си передала мне 12 единиц взрывоопасных плодов, а затем стала помогать мне в сборке конструкции. В зале стало заметно темнее, ягодки, сорванные с веток, перестали так ярко светить. Следующие 30 минут мы надежно закрепляли ягоды на предполагаемом боссе. 5 на одной руке, 5 на второй и 2 на лице, куда моя ловкая ящерка с легкостью залезла. Итак, смотри, после убийства босса приманки, вот эта махина должна проснуться. Тогда нам нужно будет поджечь нашу конструкцию. Люди, скорее всего, еще будут находиться под влиянием спор, поэтому мы должны будем справиться сами. Готово? Сини уверенно кивнула, но я был уверен, что, как только бой начнется, ее глаза вновь загорятся теми безумными красками. Кажется, я стал понимать, что эти глаза мне знакомы. Ведь я сам с таким же азартом фармил данжи, хоть и виртуальные. С такой же жадностью лутал сундуки боссов. С таким же желанием бежал с работы домой, поиграть. А может, прошлая жизнь была лишь длинным кошмаром или хорошей подготовкой, а сейчас началась настоящая жизнь, первая битва с боссом в новом теле. Так захватывающе. С боссом-приманкой мы разобрались легко. Оказалось, что энд-колдун неуязвим к физическим атакам, поэтому Си пришлось, постоянно пережидая КД, заряжать меня огнем и бросать в босса, затем я возвращался. Каждый такой бросок наносил лишь один урон. К 33-му броску, когда у грибника, как мы успели его прозвать, осталось 2 хп, навыки элементальная атака и возврат к владельцу прокачались до 2-го уровня мастерства, что повысило их урон и снизило перезарядку. Кажется, что-то еще, но времени вчитываться не было. 34-й бросок нанес сразу 2 урона, после чего энд-колдун всосался в землю, оставив после себя аутентичный деревянный сундук. Я был готов скомандовать Си, чтобы она поджигала мою взрывчатку, однако ничего не происходило. Минуту, две, три. Тогда я поддался искушению, и мы открыли сокровищницу. Большая ошибка. Должно быть, злые боги этого мира посчитали, что оставить такой сундук – смешная шутка, ведь, как только мы его открыли, он потерял свойства сундука, обвился вокруг ноги Си толстой лианой и активировал вторую стадию. Монструозная опухоль напротив нас дернулась, лианы, корни и ветки стали двигаться, а чудовищные глаза под потолком раскрылись. Они смотрели насмешливо и внушали страх, горели ядовитым перламутром и выискивали жертв, быстро двигаясь. Появился индикатор. Первый страж бессмертного дерева Чинсу. Уровень 15. Здоровье 130-130. Твою локацию. Лишь успел выругаться я. Си, быстро проанализировав ситуацию, стала колошматить мною лиану, обвившую ее ногу. Блок. Лиана. Уровень 1. Здоровье 9-10, 8-10, 7-10. Не успеем. Величественные руки стража пробудились. Устрашающие размером кувалды, каждая с целый подъезд хрущевки, вырвались из стен, а затем помчались в нашу сторону. «Особую, Си!» – заорал я. Си применила особую атаку, однако это не возымело сильного эффекта. Блок. Лиана. Уровень 1. Здоровье. 5-10. 4-10. Бум. Свирепый удар приземлился в 2 метрах справа от нас. В ногу Си вонзился осколок раздробленного нагрудника, по которому стекала уже остывшая кровь незнакомого жителя деревни. Сокрушительный хлопок руки стража повторился уже слева, что меня, что Си окропило человеческими органами. Твою мать, быстрее. Блок, Лиана. Уровень 1. Здоровье. 4-10. 3-10. 2-10. Это был Альберт. Его кровь сейчас стекает по моему лезвию. Его кровь капает с моего острия. Его кровь впитывается в тряпку на моей рукояти. Его кишки сейчас валяются у ног Си. Совсем лишь недавно он грубил нам, а сейчас он умер. Сердце, хоть его у меня и нет, судорожно застучало. Дыхание, хоть я и не дышу в привычном понимании, сбилось. Взгляд затупился. Кажется, в прошлой жизни это называлось панической атакой. Две смерти. Прямо здесь и сейчас. Это никакая не игра. Си может умереть. Я должен защитить ее. Я ее меч. Смогу ли я? Я просто ржавый кусок стали. Возомнил себя умным, но Альберт умер. Смогу ли я смотреть Фрэнку в глаза, доброму Фрэнку, что так переживал за брата, что отважился пойти с ним на смерть, тому самому Фрэнку, что умолял Си пойти с ним, тому самому Фрэнку, которого я толком и не знал. Почему же я так переживаю? Смогу ли я сделать хоть что-нибудь? Блок. Лиана. Уровень 1. Здоровье. 1-10-0-10. Вдруг стало тихо. Оглушительный грохот от ударов чудовища перестал издавать любые звуки. Или это я перестал их слышать? Горячая человеческая кровь, стекающая по мне, перестала обжигать чувством вины. Или я просто спрятался глубоко в себе? Я всегда так делал, когда мне было страшно. Прятался в виртуальных мирах, убегал от проблем. Си, в последнюю секунду освободившись от захвата Лианы, увернулась от удара, который убил бы ее. Ее лицо черт, глаза не горят, им страшно, все ее тело трясет. Она кричит что-то. Влад, читаю по губам, но не слышу. Вторая громадная рука летит в мою хозяйку по кривой траектории. Ящерка в последний момент падает на землю. Из ее глубоких зеленых глаз текут слезы, только сейчас заметил. Влад, что делать? Рыдает она. Один ее глаз, зеленый, а второй, с небольшим уклоном в голубой, словно кусочек неба застрял где-то внутри. Спаси меня. Эти слова надолго застрянут у меня в памяти. Поджигай взрывчатку, крикнул я, приходя в себя. Придурок, это не игра, приди в себя. Ты поклялся быть ее защитником. Не время бояться. Еще один кувырок, спринт вправо, затем прыжок. Си ловкая, а удары рук хоть и сокрушительные, но медлительные. Главное следить. Скрытность. Си, активировав скрытность, остановилась, а страж древа, попытавшись ударить наперед, оставил большую вмятину в земле, где должны были оказаться мы. Си догадалась остановиться. Умничка. В следующую секунду она рванула к стене, высоко подпрыгнула и поползла по ветвям, стирая пальцы в кровь. К тому моменту, как невидимость спала, мы преодолели половину расстояния до лица босса. Си замерла, а страж стал бегать глазами по полю, ища нас, но не нашел. Некоторые люди, захваченные в контроль лента колдуна, стали приходить в себя. В себя пришел и Фрэнк, однако ненадолго. Сначала он испугался крови на своем теле, а затем увидел остаток от головы своего брата. Увидел, характерный для его семьи, приплюснутый нос. Тогда он взревел и стал бить кулаками по мягкому зеленому мху, совсем недавно напоминавшему о ярко-зеленой траве из детства, а сейчас, скорее, контрастную сцену из фильмов ужасов. Яркий зеленый, мутно-красный, кровь и мох, мертвый брат, трагедия. Крики Фрэнка привлекли внимание стража, тот перестал искать Си и замахнулся на обездвиженного горем человека. Тогда Си закричала, попытавшись спасти Фрэнка, и рванула к лицу чудовища. Мое тело воспламенилось. Еще несколько рывков и я смогу зажечь фитиль. Или нет, нога ящерки, неудачно приземлившись на скользкую лиану, соскальзывает. Си начинает падать. Последний шанс, бросай меня, заорал я. Крик придал ее руке импульс, и я полетел с невероятной скоростью. Мимо, но в этот раз нельзя промазать. Напрягаюсь, трясусь, злюсь. Понимаю, что не могу подвести этих людей. Прикладываю все силы, тогда тело начинает трястись еще сильнее. Появляется знакомая жажда крови. Моя мишень, ярко-желтая лампочка на лице босса. Меняю направление. Метр. Вспышка. Чувствую взрывной рост температуры. Словно взорвалось солнце. Меня отбрасывает и по самую гарду втыкает в ветку где-то в противоположной части арены. Темнота. Все-таки глаза у меня где-то на лезвии. Активирую возвращение к владельцу. Медленно ползу назад и чувствую еще несколько взрывов. Еще. Еще. Насчитал 11. Должен быть еще один, но его не услышал. Вылетаю в сторону Си, осматриваюсь. Древесное чудовище все обуглено. Одна его рука обездвиженно валяется на земле, оторвала. Вторая замахивается в сторону Си. На оставшейся руке висит еще одна взрывчатка. Смотрю на босса. Первый страж бессмертного дерева Чинсу. Уровень 15. Здоровье, 37-130. Осталось чуть-чуть. Наконец приземляюсь в руки Си. Где она, ящерка? С горящими глазами запрыгнула боссу на руку, захватив с собой небольшой осколок чьего-то нагрудника. Прямо под ней последний плод, уже покрасневший и готовый взорваться. Она что, собралась умереть? Нет. Стоило мне чуть глубже погрузиться в ее глаза, и я все понял. Она уверена в том, что делает. Инстинкты победителя. Значит, и мне нужно ей просто довериться. Закрываю глаза. Чувствую толчок и вспышку, но толчок не такой свирепый, а вспышку не такую яркую. Нас подбросило, кажется, ровно в направлении лица стража. Скорость большая, можно с легкостью сломать ноги. Не открываю глаза, верю. Чувствую дикое пламя, исходящее из руки Си. Жарче, сильнее, могущественнее. Беру все, без остатка. Я, кажется, весь покрыт яростным пламенем. Не открываю глаза, верю. Затем дикий свист. Лок оповещает. Феноменальная атака. Идеальная атака. Критический урон. Победа. Первый страж бессмертного дерева Чинсу. Уровень 15. Здоровье 00. Я вошел глубоко. Плоть, если ее можно так назвать, босса отличалась от всего, во что меня вонзали до этого. Даже после смерти жидкость в его ветках бурлила и, кажется, разъедала мое лезвие. Я чувствую сильную не боль, но нечто очень схожее. Кажется, я сломался. И правда, посмотрел в левый верхний угол, прочность 0.1. Хотел было расстроиться, но услышал оглушительный крик своей госпожи. Ее, обычно, нежный голос надорвался и был совсем не похож на себя. Я активировал возвращение и медленно стал выбираться из тугих корней. Из-за отсутствия прочности словил дебаф на минус 80% ко всем характеристикам, поэтому полз медленно. Каждая секунда казалась часом, а тот, под действием криков, умножался в недели. Наконец выпал, под силой гравитации долетел до пола и свалился в открытую руку. Си балансирует между жизнью и смертью, ее ХП замерло на 1.12. Сломаны две ноги и рука. 9-часовые дебафы на скорость передвижения и минутное несмертельное кровотечение. Что же ты наделала? По, она закашлялась, победили. Удивительное создание. Сложно даже представить, какую боль она испытывает, однако продолжает улыбаться. По аналогии, улыбка продлевает жизнь, может, конечно, чуть меньше, чем смех, но продлевает. Значит, жить будет. Тогда и я, где-то глубоко внутри отломанного лезвия, улыбнулся. Несколько часов спустя и два укуса уже сгнившего черного хлеба Си смогла опереться на руку и присесть. Ей все еще больно, но она пришла в сознание. Я же за это время успел воспроизвести в голове события, предшествующие феноменальной атаке. Моя ящерка, как ей это только в голову пришло, схватила кусок от нагрудника и подпрыгнула над детонирующей ягодкой за секунду до взрыва. Нагрудник был нужен, чтобы впитать и распределить энергию от взрыва. Затем, это уже моя догадка, Си впитала какую-то часть взрыва с помощью своих способностей к элементам и передала заряд мне. Сделала она это моментально, так быстро, что я не смог это осознать. Просто доверился. После того, как Си напитала меня мощью взрыва, она вытянула меня вперед и полетела, как стрела, в сторону босса. Уже через мгновение мы врезались в него, я вошел вглубь лица чудовища и взорвался, нанеся гигантский урон. Тело же Си врезалось в корни на огромной скорости, тогда она и переломала конечности, а затем еще и упала с 10-метровой высоты. Если у меня талант к планированию, то у нее есть какой-то дикий инстинкт охотника и способность принимать решения в пылу сражения. Поистине смертоносная комбо. Убийство босса прокачало нас сразу до 7 уровня, а еще, буквально в метре от нас, оказался привлекательный, до дрожи в коленках, сундук. В этот раз не деревянный, а стальной, украшенный драгоценными камнями. Настоящий. Преодолевая боль, Си доползла до него и открыла. Битва стоила того, внутри оказалось 27 серебряных монет, 53 штуки веток, несколько взрывных плодов, но не таких, какие получаются, если собрать их с цветка, а маленьких. Что делают, еще не понял, отложил, разберусь потом. Еще внутри было 23 эссенция монстра зеленого качества, душа первого стража, составной элемент какого-то крафта и целый комплект легкой брони, нагрудник, поножи, перчатки, сапоги и плащ. Характеристики еще не смотрел, но, кажется, Си это подойдет идеально, как минимум, внешне. Функция, что была обещана на 5 уровне, оказалась банальной возможностью приглашать в пати, ничего особенного. А вот на шестом уровне открылось нечто очень интересное, врожденная способность моего меча, Деваурант Метаморх. Поглощение и перевоплощение. Звучит интригующе. Я был готов провести еще хоть несколько часов, копаясь в инвентаре и профиле, но нужно вернуться в деревню. Изначально мы пошли сюда, чтобы спасти жителей темных щелей, которые сейчас обезвоженно лежат в крови. Альберт и еще несколько человек погибло от сокрушительных хлопков первого стража, но остальных удалось спасти. 7 жизней в обмен на 4. Мне еще предстоит осознать это и пережить, но не сейчас. В одной из сумок Си отыскала зелье восстановления, а затем мы стали вытаскивать бедолаг наружу, через незакрывающийся портал. То, что терпеливо ждет, тихой походкой к смерти ведет. «Вечность, ты проиграла», — произнесло существо в одиноком храме на верхушке Кровавой горы. То был не человек, не бог и не мертвец, а, скорее, сущность, осколок создателей, отколовшийся от них во времена забытой битвы между богами и другими. Осколок озлобленных создателей томился в ожидании своей свободы. Он поднял взор в окно, что сквозило полыхающим туманом, и увидел дикого ворона, что тотчас скончался от могущества, обрушившегося на него. Однако ворон не упал замертво на горящую вечным пламенем землю. Птица переродилась, а в глазах, когда-то озлобившихся на тех, кто ходит по земле, сейчас сияет темное могущество пробудившегося ото сна зла. Тогда ворон полетел, не зная усталости и голода, полетел за пределы проклятых богами земель, куда-то туда, над стальным градом кузнецов, над бесконечным морем, над замерзшей равниной, над тихим лесом дубов, чьи кроны закрывали небо. Он стал вечным попутчиком неопытных двоих, но отнюдь не дружелюбным. Лишь в одном просчитался злобный осколок богов. Не учел, что есть силы, ждавшие его возрождения. Есть силы, что играют душами из разных миров. Но об этом чуть позже. Между первым и вторым этажом данжа перерывчик небольшой. Те, кто был способен самостоятельно передвигаться, стали заботиться о тех, кто был смертельно измотан. Сижа медленно поковыляла в сторону деревни, чтобы позвать на помощь. Хотя, ей бы самой не помешала помощь, ноги все так же сломаны. Удивительно, что она вообще может ходить, левая рука тоже сломана, висит мертвым грузом. Странно, что правая, которая держала меня в момент удара, совсем не пострадала, словно энергия, которой кисть была переполнена, защитила конечность. Некоторое время мы шли молча, а затем по лицу ящерки пробежала буря эмоций. «Ты снова спас меня, уже во второй раз, а я тебя сломала. Ой, да ладно тебе. Я думаю, жители темных щелей меня отремонтируют в награду. Там же должен быть кузнец, дай я тебя, кстати, в пати добавлю». «Куда?» «Вечно забываю, что она не понимает моих игровых терминов». «В отряд». Си приняла приглашение. Тогда под моей аватаркой в левом верхнем углу появилось ее лицо и здоровье 3.12, а еще полоска брони. «А что у вас тут дают отряды?» «В зависимости от типа. Там выбери убийство монстров, тогда сможешь смотреть мой инвентарь и характеристики. А вот рабочий тип показывает местоположение и позволяет отдавать команды. Их там вроде настраивать можно. Я еще, наверное, открою тебе доступ, чтобы ты меня прокачивал. Ты в этом явно лучше разбираешься. Оставляю все на тебя. Ты меня на наковальню не клади, дай в настройках поползать. Не против? Нет, хочу о своем подумать. Ну и отлично. Я залез в профиль. Си, как и обещала, открыла для меня доступ к инвентарю и характеристикам. Хорошенько все обдумав, я забрал все материалы и предметы себе. Буду лутером. Далее полез прокачиваться. У себя довел остроту до 4, что в процентах повышает урон. Сейчас 9.14. Форму взял в 1, а адаптивность в 2. В целом, до 5 уровня в каждом древе ничего интересного не будет. Процентик тут, процентик там. А вот после нужно будет думать, рубящий удар или дробящий. Си прокачал скрытность, элементальную атаку и бесшумный удар в 2, а побег оставил в 1. Почитал немного про ее способности, оказалось, что бесшумный удар значительно увеличивает урон, если цель тебя не заметила, а в спину еще и гарантирует крит. Далее разобрался в атрибутах. У меня сила дает урон и грузоподъемность, ловкость снижает мой вес, а интеллект повышает способность к колдовству. Оставил 3.2.1. Уси атрибуты работают похожим образом, но еще и зависит от предметов 2.2.2. После прокачки ловкость комплект брони в моем инвентаре загорелся зеленым, Тогда я смог экипировать его на ящерку. Старые тряпки выкидывать не стал, авось пригодятся. Обтягивающий нагрудник и зеленый плащ сделали из Си настоящую эльфийку, хоть она и просила ее так не называть. В фантазии кто можно? Показатель ее здоровья вырос до 15, а броня теперь равняется 7-7. Еще комплект увеличивает скорость передвижения, но, к сожалению, никаких особенностей. Просто начальная броня. Наконец глянул, что и у меня, и у Си. Ближний бой и оружие ближнего боя в специализациях и талантах доползли до второго уровня прокачки. Оказалось, что это пассивные навыки, которые качаются по мере использования оружия ближнего боя. Ближний бой позволяет ловчее обращаться с оружием, а оружие ближнего боя увеличивает урон. Краем глаза заметил, что меч, который меч из столетней сакуры, 6 уровень, загорелся зеленым. Сначала я подумал, что его можно экипировать на Си, но, как только я нажал «Осмотреть», вылезло окно. «Поглотить», согласился, тогда меч пропал из инвентаря, а лок оповестил. Меч из столетней сакуры, 6 уровень, был успешно поглощен, и все, больше ничего. Хотел было начать возмущаться, но, словно учуяв мой настрой, вылезло еще одно окошко. «Перевоплотиться?» «Конечно», я согласился. Тогда все окна интерфейса закрылись, а я, под влиянием бесконечной силы, вылетел из руки Си и завис в воздухе. «Ты что, еще и летать умеешь?» – удивилась она, но я не мог ответить. В следующее мгновение почувствовал нечто вроде щекотки чуть выше гарды, где начиналось мое лезвие. Дзинь. Сломанное лезвие отпало и звонко ударилось о камень. Си совсем потеряла дар речи, а затем произошло еще более удивительное. Гарда видоизменилась, стала волной, одна из половинок оказалась закручена вниз, а вторая вверх. Из основания полез новый клинок, стальной, но полностью повторяющий лезвие меча столетней сакуры. Это продолжалось около минуты, а затем лезвие вылезло полностью. Я несколько раз маякнул зеленоватым туманом, что танцевал вокруг острия и рукояти, а затем грохнулся на землю. Теперь я, сабля, одна сторона острая, а вторая тупая. Лезвие слегка изогнуто вправо, от направления рубящей части. Лок оповестил. Возвышение, доступен новый активный навык. Взмах сакуры. Вот значит, в чем заключается моя сила. Я получаю всевозможные усиления от меча, в который перевоплощаюсь. Такое я люблю. Улыбнулся своим новым, изогнутым оскалом, блеснув на солнце, и вернулся в руку хозяйки. Ржавчина вылезла вместе с лезвием. Видимо, это моя постоянная черта. Однако заметил, что с каждым повышением уровня ее становится все меньше и меньше. «И вот эту силу ты от меня скрывал», — восклицательные и вопросительные знаки, возмутилась она. «А ну-ка». Я, не успев ответить, заметил процесс применения взмаха сакуры, после чего Си, полоской розоватого цвета, пронеслась вперед, разрубив дерево на своем пути. Мы пролетели, как минимум, 10 метров за мгновение, и урон, 27, 38, возможен крит. Единственный минус, что способность не подходит убийце, чисто стилистически, однако, если я понял все правильно, я могу сколько угодно менять свои обличия. Поэтому, видимо, и называюсь метаморфом. Зачем же тогда нужна характеристика форма? Нужно будет разобраться, а еще нужно будет найти какой-нибудь кортик убийцы небес. «Чаруй тебя, кузнец!» – выругался я. «Ты повторно ноги не сломала?» «Не, даже боли не было. Думаешь, стоит на второй уровень?» «Предлагаю, как отдохнем, вернуться и зачистить этот данж. А там не опасно, а тебе награды с первого этажа понравились?» – спрашиваешь. Улыбнулась Си, вспоминая серебряные монетки. «Дальше, больше. Ты же сама хотела прокачаться побыстрее, а тут смотри, какой прогресс». Настроение Си заметно поднялось. До деревни мы дошли под периодические и очень радостные монетки. Монетки. В исполнении моей ящерки. Однако там нас ожидал тяжелый разговор, которого мне всеми силами хотелось бы избежать. Грегори, словно уловив наш запах, встретил Си и помог ей добраться до трактира. Там нас ожидала настоящая толпа девушек и женщин всех возрастов, и у всех на лице был лишь один вопрос. Живы? Мать Альберта и Фрэнка ненадолго выбежала из помещения, а затем вернулась уже с бинтами и мензурками с зеленоватой жидкостью. «Пей, я тебе ногу забинтую. Потом говори, мы тут уже все на нервах. Где наши мужья?» — крикнула одна из женщин. «Где наши дети?» — закричали другие. По лицу Си видно, что ей нелегко. Но выдавать я себя пока не решил. Ящерка заговорила. «Не все живы. Трое погибло от босса, еще один от истощения. Сейчас они в относительной безопасности снаружи портала. Берите лекарства, еду и воду и бегите к ним. Девушка, стоящая правее всех, вдруг дернулась и схватилась за руку. По ее лицу текут горькие слезы, а щеки давно опухли. «Кто умер, скажи?» «Мой муж, Тарас, жив, крупный такой, бородатый. Ну от него еще вечно пивом несет. И борода такая, рыжая, длинная». Молодая девушка посмотрелась и прямо в глаза и разрыдалась. «Жив-жив». Рыдающую и, возможно, вдову долго пытались оттащить от Си, но та лишь спрашивала. Бесконечно задавала один и тот же вопрос. «Мой муж жив. Черт, как больно». Как только все присутствующие убежали спасать выживших, Си вскочила со стула, положила на стол 10 серебряных и стала набирать с собой еды и воды. Затем мы двинулись в один из домов и забрали там спальный мешок и одеяло. «Мне казалось, что ты хочешь заработать много денег, что ж ты тогда постоянно платишь за все?» Си было не до смеха. «Да как я могу украсть у этих людей? Мы пойдем сейчас в этот данж и не выйдем оттуда, пока не убьем последнего босса». Возражения? Никак нет. Как только последняя капля женских слез упала на землю рядом с небольшим и, когда-то красивым алтарем, мы в невидимости проскочили в портал и оказались в комнате босса. Тут стало намного холоднее, труп стража пропал, как и сундук, а прямо по центру горел зеленоватый портал, войдя в который мы получили предупреждение о низких уровнях и высокой опасности. Единственная надежда на то, что моя сила непропорциональна моему уровню. Второй этаж данжа представляет из себя самую унылую пещеру. Мутно-серые стены с вкраплениями земли и угля, низкий потолок и тусклые зеленоватые кристаллы, освещающие путь Си была настроена серьезно, поэтому мы без промедления двинулись в путь. История этих людей глубоко засела в ее сердце, оставив ноющий шрам. При нашей первой встрече мне показалось, что она, скорее, будет думать о себе, чем о других. Видимо, я был неправ. Не знаю, что ждет нас впереди, но расскажу тебе, на всякий случай, про технику выгревания мобов из пачки. Я не уверен, что в вашем мире это сработает, но, в большинстве игр, у каждого моба, как мы там называли монстров, есть своя зона, в которой он реагирует на противников, и своя зона, в которой он преследует их. Поэтому, если мы встретим крупную пачку, нужно будет вырезать их по одному. Си лишь задумчиво покивала, прокручивая мои слова в голове. А еще, я немного прокачал тебя. Никакой особенной суперспособности, типа моего перевоплощения у тебя не появилось, но ты стала немного сильнее. Плюс броня, как она тебе, кстати, удобная, я ее почти не ощущаю, легкая, но она же не совсем подходит под мой класс. Да, это скорее для каких-нибудь лучников-лазутчиков. Тебе бы подошел плащ, улучшающий твою скрытность с бафами на бесшумный урон, но имеем, что имеем. Мы медленно шли по вечно сужающемуся полому цилиндру, останавливаясь перед каждым закутком. Казалось, скоро нам придется ползти по данжу, но, еще через несколько десятков метров мы вышли в овальный грот, крупную пещерную комнату с небольшим водопадом в дальней стене. Еще местами проскакивали крупные корни, отсылающие на сущность этого подземелья. Не удивлюсь, если финальным боссом будет какой-нибудь супермогущественный эльф или само это бессмертное дерево, как его там. Напридумывают же названий. Конечно, здесь были мобы. 3 штуки големообразных существ, смеси камня и веток в человеческой форме и, на отдалении от нас, пещерный паук, с пасти которого стекали зеленоватые капли яда. Наверняка, очень токсичного. Под ногой Си что-то хрустнуло, нас заметили. Големы неуклюже повернулись и медленно затопали своими каменными ногами в нашу сторону. Тогда появились их плашки. Древесный голем. Уровень 9. Здоровье 1-1. Еще 1-9 го уровня со здоровьем 1-1 и 1-10 го, чье ХП совсем не отличалось. Плашку паука я рассмотреть не успел. Он практически моментально подпрыгнул, зацепившись лапками за потолок и стал наблюдать, выжидая подходящий момент. Си замерла, ожидая указаний, а я стал анализировать ситуацию. В центре груди каждого из големов, что была огромным булыжником, располагался зеленоватый голубой магический камень, из грани которого вырывались лианы. Они шли в 5 сторон, вверх, в сторону головы, и на 4 конечности. Лианы корни оплетали небольшие и средние камни, образующие ноги и руки существа, и были подвижны, что и позволяло големам двигаться. Интуиция ли, опыт ли, но я понял, сломаешь камень в их груди, голем умрет. Как-то даже слишком просто, но грех не воспользоваться. Сиза ползла назад, в узкую пещеру. Теперь паука можно не опасаться, а, если големы и смогут пролезть, то только по одному. Попробуй проткнуть мной кристаллы в их груди. Поняла, моментально отозвалась Си. Самый ближний голем подошел на достаточное расстояние, чтобы Си могла попасть по нему одним хорошим выпадом. «Сейчас», — приказал я. Си оттолкнулась опорной ногой и выстрелила мной в голема. Мое лезвие точно ударило в камень, испытало небольшое сопротивление, но углубилось внутрь на несколько миллиметров. Тогда камень пошел трещинами, затем помутнел и разлетелся на осколки, лианы моментально иссохли, а камешки покатились по полу. «Один есть, давай дальше». Однако у големы оказались не так просты, как я думал. Словно проанализировав смерть своего собрата, они стали прикрывать свое уязвимое место одной из рук. Мы отошли еще на несколько шагов, а големы стали заползать в нашу пещеру. Где-то там зашипел паук. «Попробуй взмах сакуры», — предложил я. Ящерка попыталась активировать способность, но у нее не получилось. «Цель слишком прочная, недостаточная острота меча», — уведомил нас Лок. «Ну еще бы я и камни мог рубить». В голову ничего не приходило, но не зря ведь нас двое. Си направила свою колдующую, левую руку на голема, напрягла кисть, после чего одна из лиан голема стала выделять воду. Тогда девушка напрягла руку еще сильнее, а рука голема опустилась. Лиана, потерявшая воду, ослабела и завяла, а камни упали вниз. Голем хотел заблокировать путь к своему сердцу второй рукой, но не успел. Еще один монстр был повержен точным выпадом. Последний стал пятиться назад, что ему, впрочем, не помогло. Остался паук, прошептала Си, осторожно заглядывая в грот. Я же, не теряя бдительность, прислушался, а затем активировал взмах сакуры в противоположную от грота сторону и отрубил подлому пауку голову. Либо мы слишком сильно сконцентрировались на големах, либо этот паук обладает чем-то вроде невидимости. Факт остается фактом. Он незаметно прополз нам за спину. Спасла лишь удача и моя реакция. Дроп был скуден. Двое големов оказались пусты, а из третьего выпал один магический камень синего качества. Паук же подарил нам ядовитое жало, паутину и две серебряные монеты. Тем не менее, если суммировать все, что у нас накопилось, станет не так грустно. До восьмых уровней оставалось рукой подать, мечом порубить. Си оперлась на стену, чтобы передохнуть. «Теперь твоя очередь откровенничать», — сказала она и слегка нахмурилась, ожидая ответа. «Да слушай, я вот прям самый обычный человек, мои родители тоже. Про меня не писали в пророчествах, да и особенностей у меня никаких не было. Я хорошо играл в ртшки, но это, скорее, вопрос опыта, а не таланта. Отец из семьи ушел рано, мама вечно пропадала, то на работе, то на дне бутылки. Бабушки, дедушки, все по стандарту. Ну подожди», — перебила Си, — «вот совсем вот прям самых обычных никто бы в наш мир переносить не стал, это дело далеко не бесплатное. Кто-то тебя выбрал. Скажи, почему? Не знаю. Я, может, даже хуже обычного. У меня нет никаких достижений. Я ничего не умею. Не верю. Не верь», — огрызнулся я. «Мне, может, тоже не хочется верить в то, насколько я ничтожен был в той жизни. Меня, может, поэтому сюда и призвали. Им просто стало меня жалко. В эту секунду мне захотелось со всей силы ударить по клавиатуре. Да так, чтобы все кейкапы слетели. Вот как я привык выпускать злобу, бить ни в чем не повинную технику». Си, почуяв мою злобу, виновато опустила взгляд. «Мне не хотелось, чтобы она винила себя». Я продолжил. «Так что я не знаю, дорогая Си, почему меня призвали сюда и что я должен тебе рассказать. В этом мире у меня началась новая жизнь, а про прошлую мне даже вспоминать не хочется. Так что прости уж, а я не прощу. Мне кажется, что ты очень себя недооцениваешь. Ты удивительно разбираешься в этих подземельях и, если бы не ты, я бы давно уже слегла, убитая двумя насильниками. Неважно, что у тебя не получалось в прошлой жизни, важно, что ты попал в тот мир, в котором разбираешься получше многих местных. И я, правда, рада, что ты встретился на моем пути». Услышать эти слова было очень приятно. «Может, и правда, может, я сам еще не определился в том, кто я и на что способен я». Мы двинулись глубже в грот, миновали водопад, периодически поглядывая на потолок в поисках страшных пауков. В следующих комнатах нам попадались одни лишь големы, где-то их было двое, где-то трое, несколько раз попадались пауки, однако разнообразие монстров было еще унылее, чем дроп с них. Стоит заметить, что я совсем не грустил, ведь слабые мобы – хорошие мишени для того, чтобы натренировать на них свои способности. Оказалось, что все наши скиллы более чем удачно стакаются, более того, они перемножаются. Например, взмах сакуры в сочетании с ударом в спину повышает урон Диша на 15% и практически гарантирует крит, наносящий безумные 60-70 единиц урона. Но и это еще не все. Поскольку урон взмаха сакуры зависит от скорости, с которой происходит движение, любой бонус скорости бафает еще и урон, а идеальной комбинацией станет получение урона от моба и активация побега, повышающего скорость передвижения, затем моментальная элементальная атака, повышающая урон и добавляющая модификатор огня к атаке, затем активация скрытности, позволяющая зайти за спину, и взмах сакуры в спину, что гарантирует крит и бонус урона с характеристики бесшумного удара. Тут процентик, там процентик, и урон уже переваливает за сотню. Это, конечно, не учитывая резистов и того, что эту комбинацию можно назвать выстрелом из стеклянной пушки, ведь она переносит тебя в упор к мобу и оставляет все скиллы в КД, убил или убит. Вообще, с каждым боем я все больше замечаю разницу между этим РПГ-миром и играми из моей прошлой жизни. Если там все было прописано и просчитано в коде, то здесь все, как в реальной жизни. Тут, конечно, тоже есть свои правила и, скорее всего, многое можно предугадать, однако, как вот мы убили первого стража, кинематографично вонзили ему острие в лицо, круто, конечно, но что такое феноменальная атака? Неужели, что-то типа бонуса за безумный трюк? Из какой это игры мем? Кажется, здесь даже эмоция, с которой ты наносишь удар, влияет на циферку урона. Интересно, нубы пляшут. Это мы стали сильно сильнее или данж стал легче? Перебив капающие с потолка капли, спросила Си. Мне кажется, что мы стали значительно сильнее. Скилл на мече имбовый попался, мобильность, урон, маленькая перезарядка. Кайф. Имбовый – это сильный? Не, сильный – это кайфовый, а имбовый – от английского имбалансы. Ага, Владик, английскому собрался ящерку учить. Давай, имбовый – это несбалансированный. А кто его не сбалансировал? Не унималась Си, попутно сидя на холодном камне и жуя мясная похлебка. Разрабы дауны, как у нас говорят, разработчики игры. А у вас, боги, какие у вас тут боги? Твой этой Каракос Карахаса Южный храм, про который ты обманула в темных щелях, например, его не существует. Сколько народов, столько и богов. Наверняка, как и у вас. Меня поразила ее проницательность. Я в школу не ходила, поэтому наверняка не скажу, но мама действительно рассказывала что-то про юг, а я просто маску пальцевую придумала. Она проглотила жилистый кусок мяса и поморщилась. Даже не от народов зависит, а от земель. Мы вот сейчас где-то примерно около ближних. По уровням мобов можно определить. Тут самые старые боги, но в них никто давно не верит. Есть еще центральные земли, дальние и неизученные. Что там, не подскажу. Интересно, а ваш мир, вообще, большой, как это понимать? Удивилась Си. Хм, ну ты только с камня не упади, но у нас, например, мир Вселенная бесконечна, как классик пел, а мы живем на планете, называется Земля. Я не понимаю, моя хозяйка виновато опустила взгляд. Да и мы особо не понимаем, только делаем вид. Ну вот представь бескрайнее море, у него нет ни дна, ни поверхности. Кругом бесконечная вода, ящерка кивнула, это Вселенная, а рыбки – это планеты. Такие крохотные, по сравнению со Вселенной, шарики из Земли, воды и камня. Вот такая у нас Земля, но пешком ее не обойти, только если за целую жизнь. Си смотрела как ребенок, увидевший отца в костюме Деда Мороза на Новый год. Зачарована, да так, что в ее глазах появилась магия. Не такая, с какой она рубит монстров, а другая, добрая и нежная, приятная. Не знаю, в больших городах бывают порталы, а пешком через земли мало кто ходит, но проблема не в расстояниях, а в опасностях. Бандиты и мобы, а что еще интересное у вас есть? Тогда я рассказал Си про холодильные коробки и про их извечный спор с коробками говорящих голов, горячильные коробки, коробки со вкусной лапшой, которую она очень захотела попробовать, маленькие коробки со сладким дымом и никотином, средние коробки с компьютерными играми, огромные коробки, в которых мы живем, мокрые коробки, в которых мы принимаем душ, коробки на колесах, на которых мы катаемся на работу, и про злые коробки, которые забирают у нас деньги и выдают пластиковые карты. Оказалось, что через коробки можно многое объяснить. Говорилось легко и приятно, но время на отдых закончилось. Чуйка подсказывала, что скоро будет босс. Мы двинулись дальше, улыбаясь. И правда, следующей комнатой оказался тупик с порталом и, закрывающим светящийся овал для телепортации, пауком. Большим, в играх таких врагов называют элитными.